Саркофа разбудил меня еще затемно. «Если уж ты так любишь спать, можно с чистой совестью заняться этим дома», — добродушно проворчал он. «Все равно мне надо спокойно подумать, так что давай выметайся». Я был такой сонный, что с трудом пробормотал спасибо и кое-как добрел до служебного амобиллера. Дежурный возница чуть в обморок не грохнулся. Давненько я не уезжал из управления на заднем сиденье амобиллера. Обычно я пытался вцепиться в рычаг, в каком бы состоянии ни находился, но мне ужасно хотелось досмотреть один неописуемо сладкий сон. Ясное дело, что у меня не нашлось сил выложить сэру кофе и историю капитана Гьяты за час до рассвета, слово «потом» звучит особенно соблазнительно. В довершение ко всему у возницы хватило ума выгрузить меня возле моего собственного дома на улице Желтых Камней. С просонок я понял, что это именно так, только тогда, когда служебный амобиллер скрылся за поворотом. Так что этим утром мне пришлось решить самый невероятный подвиг в своей жизни. Я разлепил глаза и пешком добрался до дома Техи. Хвала магистрам, трактир Армстронг и Элла находился всего в нескольких кварталах от моей квартиры, но для человека, спящего на ходу, даже такое расстояние — настоящее кругосветное путешествие. «Господи!» — подумал я, открывая тяжелую дверь спальни. «Я веду себя как мальчишка. Какая разница, где спать?» Но, укутавшись жалким краешком теплого одеяла, остальную дюжину метров пушистого меха Техи старательно намотала на себя, как кокон, я решил, что разница все-таки есть. Перед тем, как снова заснуть, я вспомнил наш недавний разговор. Тот факт, что Техи не стоит уезжать из Ехо, был не самой лучшей новостью. А я-то давно планировал урвать парочку свободных дней и отправиться в Кетари. Мне очень хотелось побродить с Техи по этому абсолютно магическому месту, невообразимые мосты которого навсегда вскружили мне голову. И еще я надеялся, что мы сможем добраться до маленького безымянного города в горах, который когда-то был просто одним из моих снов, а теперь стал самым настоящим городом на границе новорожденного мира. Если верить словам Махи Аинти, старого шерифа Кетари, я сам и совершил это чудо, уж не знаю как. Путешествие в Китаре — не самое будничное мероприятие. С некоторых пор туда невозможно попасть без провожатого из числа местных жителей, но у меня-то было нечто получше. Камень-проводник, прощальный подарок Махи, талисман, способный быстро доставить в город, которого больше нет в этом мире. Он находится где-то еще. И только сами горожане могут беспрепятственно покидать Китай и возвращаться туда, когда пожелают. До сегодняшнего дня я ни на минуту не сомневался, что смогу пригласить Техи в это путешествие, и тут на тебе. А может быть, у меня получится разделить с ней свой сон? В свое время мне как-то удалось прогуляться по самым любимым сновидениям в компании Шурфа Лонли Локли. Стоило только положить голову на одну подушку, сонно подумал я. Ну, вообще-то я никогда не пробовал проделывать это самостоятельно, но иногда получаются такие вещи, и я сам поражаюсь. Во всяком случае, почему бы и не попробовать? Вдруг получится. Это самый сумасшедший способ пригласить свою девушку на хорошую прогулку, как раз в моем вкусе. И я решительно опустил голову на подушку Техи, а потом заснул даже быстрее, чем предполагал. Иногда влипнуть в очередное приключение бывает легче легкого. Мне приснилось, что я поднимаюсь по пологому склону холма. Было жарко, для меня тогда же слишком. Под ногами сухо похрустывала выгоревшая на солнце невысокая трава. Идти было довольно трудно. Сделав несколько шагов, я подумал, что этот грешный склон не такой пологий, как кажется. Скорее уж наоборот. И все-таки я зачем-то поперся наверх, хотя понятия не имел, на кой хрен мне сдался этот альпинизм. Через несколько минут я вскарабкался на вершину холма, кое-как вытер заливавшие глаза пот и огляделся. Отсюда открывался прекрасный вид на довольно унылую равнину между нежно очерченными пологими холмами.

Ты мой первый гость с того дня, когда твой драгоценный китариец заманил меня в эту ловушку. Он говорил, что заманил вас в некий умирающий мир, и по его расчетам мы давным-давно должны были исчезнуть вместе с этим миром, задумчиво сказал я. Но вы не исчезли, или все-таки? Так оно и есть, кивнул Лойсон. Мы с тобой сейчас как раз и находимся в этом самом исчезающем мире. Он родился из юношеских мечтаний одной сумасшедшей бабы, между прочим, совершенно невыносимая старая сучка, уж поверь мне на слово. Во Вселенной много миров, которые рождаются из чьих-нибудь грез. Как правило, они так же недолговечны, как их создатели. Когда Джуффин втащил меня сюда, эта леди как раз собиралась умирать, как нельзя более вовремя. После ее смерти этот мир должен был исчезнуть, и я вместе с ним. Все правильно. Он только одно не учел. Остатков моих сил вполне хватило, чтобы сделать эту даму почти бессмертной. Сам не знаю, сколько она еще протянет, но гораздо дольше, чем привыкли жить люди. Могу себе представить, как рвут и мечут ее несчастные наследники. Им-то уж точно ничего не светит. Самое смешное, что сама старуха понятия не имеет, почему смерть с некоторых пор воротит от нее нос. Вот уж чего она никогда не узнает, я полагаю. Никогда не думал, что мне придется рассказать Джуффину такую новость. Изумленно сказал я. Даже не знаю, что ему понравится больше, сама новость или тот факт, что я принесу ее на своем хвосте. А я ведь расскажу ему эту историю, даже если бы против. Знаете, сэр Лойса, у меня есть мерзкая привычка все ему рассказывать. Это как нервный тик происходит помимо воли. Разумеется, ты ему расскажешь, усмехнулся Лойс. Если бы это имело какое-то значение, я бы не пустил тебя в это место, и все тут. Я ведь неплохо здесь освоился. На протяжении довольно долгого периода времени это было единственное занятие, достойное того, чтобы заполнить мой бесконечный досуг. Джуффин позаботился о том, чтобы я не смог покинуть этот мир, ну, а я, в свою очередь, сумел позаботиться о том, чтобы никто не смог появиться здесь без моего приглашения. Не бог весть что, конечно, но лучше, чем ничего. Так что рассказывай своему сияющему Джуффину все, что тебе заблагорассудится. Можешь даже приврать, я не против. Все равно, я думаю, он и сам догадывается, что я еще трепыхаюсь. А еще иногда я думаю, что он нарочно решил дать мне этот маленький шанс остаться в живых и посмотреть, что будет. Этот твой китариец, та еще штучка. Знаешь, как его называли, когда он куролесил в своем родном городишке? — Как? — с улыбкой спросил я. Не знаю уж, каким местом, но этот парень чувствовал, что меня можно заинтересовать. — Чиффа! Лось выразительно посмотрел на меня, потом насмешливо пожал плечами. — Ну да, ты же, наверное, еще не знаешь, что это такое. — Чиффа! Это маленькая серебристая лисичка. Они водятся в горах графства Шимара. Очень хитрый зверек. Такой хитрый, что поймать его почти невозможно. Существует только один способ. Чиффы очень любопытны. Если охотник перестает вести себя как охотник, а вместо этого начинает творить что-нибудь из ряда вон выходящее, например, стоять на голове или жонглировать собственными сапогами, или еще что-нибудь, совершенно не соответствующее обстоятельствам, у него есть шанс, что хитрюга Чиффа сама выйдет из своего укрытия посмотреть на это невероятное зрелище. Ну, описанные мною фокусы могут приманить разве что молодых лисят. Старая Чиффа покупается только на настоящее чудо. Так что в прежние времена среди шимарских охотников было немало неплохих колдунов. Чего только им не приходилось вытворять, чтобы разжиться серебристым мехом Чиффы. — Я уже понял, — кивнул я. — Ну, в таком случае ты можешь понять, почему я не очень-то верю, что твой китариец будет потрясен сообщением о том, что я все-таки еще жив. Он же на это и надеялся в глубине души. Высунуть свой любопытный нос из норы и посмотреть, что я сумею предпринять в совершенно безвыходной ситуации, это развлечение как раз по нему. Что касается меня, мне даже нравится такой подход к делу. — Мне тоже, — улыбнулся я.